директором. В ух уж звонит по вертушке и снова дружественно любезен. Тут у меня, как вы знаете, был ваш зам. У нас с ним был серьезный разговор о некоторых недостатках в воспитательной работе его отдела со студентами. О содержании разговора он вам, видимо, сам доложит. Мы в секторе думаем, что нет надобности посылать проверочную комиссию в университет. Ректор радостно соглашается. При условии, что Василий Степанович сосредоточится на своем отделе, а мы могли бы вам, если попросите, рекомендовать, возможно, кого-либо из наших товарищей в качестве еще одного проектора. У вас ведь вакансии есть. Если вы считаете это целесообразным, то я посоветую внести такой вопрос через министерство в Центральный комитет. Думаю, что он будет решен положительно, и тогда вопрос о проверочной комиссии полностью отпадет. Ректор тотчас же соглашается и тоже благодарит. А что ему еще делать? Теперь надо идти к первому заму, подготовить почву, а то вдруг все-таки и побежит к нему лысый, а первый зам ничего не знает. И тогда скандал. Вот всегда так. Больше всего надо опасаться тех, кто поработал в аппарате, своих же. Время у Вохуша точно рассчитано. В конце рабочего дня первый зам легко доступен, сам любит в этот час поговорить с завсекторами. Денис Иванович снимает трубку вертушки и, неторопливо, сосредоточиваясь, набирает номер первого. «Вохуш беспокоит вас, Иван Петрович. Разрешите зайти на пару минут?» Снова коридор и розовая ковровая дорожка, большой приемный, хотя поменьше, чем у зав. Отделом. Ранг не тот. Вохуш еще раз ласково кланяется пожилой секретарше с внимательным взглядом. Вот изменилась женщина, постарела, а взгляд сохранился. В войну молодой девчиной была снайпером, на ее личном боевом счету 209 фрицев. Хороший, душевный товарищ. Первый зам сидит в глубине кабинета за своим полированным столом. Под настольным стеклом распластан лист с телефонами ЦК. Энергично вскидывает голову. «С чем пришел?» и указывает рукой на стул. Вохуш садится непринужденно, но с уважением он знает. Первый все замечает. Со слегка озабоченным видом не переигрывать. Он начинает. «Иван Петрович, беспокоит меня обстановка в университете дружбы народов. Вот сейчас беседовал с проректором по студработе. Разболтались студенты». «Что-нибудь политическое?» – скидывает глаза первый. «Да нет, Иван Петрович, быт». Первый успокаивается. «Но ведь и быт тоже политика». Первый настораживается. «Так вот они там считают, что надо укрепить партийно их ректорат». «Мне ректор сообщил, что они собираются входить через министерство в ЦК с просьбой выделить на вакантную должность проректора по общественным наукам кого-либо из наших сотрудников». «А ты что сказал?» – сразу спрашивает первый. Этого Вохуш ожидал и отвечает заранее продуманной формулировкой. «А что я мог сказать, Иван Петрович? Сказал, что если считают нужным, пусть входят в ЦК, вопрос будет рассмотрен». Теперь покрыты все его разговоры с ректором и проректором. Он им и в самом деле формально больше ничего не сообщил. Все остальное так, их субъективное впечатление. «Кого же?» – интересуется первый и полушутливо. «Ты не с собой ли собрался укрепить университет?» По скандализованному выражению лица Вохуша первый понимает, что ошибся. Тут же успокаивает встревоженного Дениса Ивановича. «Это я шучу. Тебя не отпустим». Блаженное спокойствие разливается по всему существу Вохуша. «Но предложение-то у тебя есть?» «Я вопрос еще не прорабатывал», — скромно говорит Вохуш. «Хотел узнать сначала ваше мнение в принципе». «Ну, а твое мнение?» — в упор спрашивает первый. «Так, теперь надо его спровоцировать». «Я полагаю, Иван Петрович, что можно бы в смежных с моим секторах подобрать подходящего кандидата». Энергичный взгляд первого становится жестче. «Ишь, какой хитрый, в смежных. А что же из своего сектора не предлагаешь, что у тебя подходящих людей нет?» «К клюнул. Теперь сопротивляться и темнеть. Так у меня же в секторе работы невозможно много, Иван Петрович, не могу же я еще отдавать людей. Первый едко, а другие могут. Рекомендую из своего сектора, я поддержу. Теперь выкладывать карты. Да ведь проректор университета место докторское, а у меня среди сотрудников сектора только один доктор наук – Шабанов. Не его же отдавать. А почему не его? Конечно, Шабанов парень способный. Но ведь и там нужны способные. Проректор – значит, получит звание профессора. Университет важный, гляди, в члены-корреспонденты Академии наук выйдет. Как придет бумага из Министерства ЦК, побеседуй с ним и направим. «Да вы же меня без ножа режете, Иван Петрович!» — взывает с, возможно, более достоверным унынием в голосе Вохуш. «Шабанова отдам, а кто вместо него?» «Подыщешь», — успокаивает первый, и пока Вохуш с убитым видом качает головой, говорит. «Так, это дело заметано. Еще у тебя что?» «Больше ничего, Иван Петрович», — уныло тянет Вохуш, вставая. И вдруг первый осклабляется. «А легко ты отдаешь Шабанова. Что у тебя с ним?» «Вот уж этого не ожидал, Вохуш». Опять взывает. «Помилуйте, Иван Петрович, я прошу его оставить, а вы говорите, будто я же его предлагаю в проректоры». Первый все ухмыляется. «Нет, ты мне его не предложил. Но, в общем, я согласен». И наставительно. «Мне важен не товарищ Шабанов лично, а четкая, слаженная работа сектора. За сектор отвечаешь ты. Я не возражаю, чтобы ты и решал, с кем тебе лучше работать. Ясно?» Вохуш идет по коридору, а на душе кошки скребут. Ну, нельзя хитрить с первым, видит все насквозь. Да иначе и не стал бы первым замом. А уж те, кто в политбюро или в секретариат ЦК выбрался, вообще гении. Интеллигентики болтают. Тот в политбюро глуп, другой дурак, а на самом деле они сами дураки и молокососы. В лучшем случае просидят эти философы до пенсии на своих нынешних должностях. Нет, в политбюро гении. Гении-то гении, а тоже бывает, заснаются и дают осечку. Ну, кто мог подумать, что Маленков, столько лет до того, как циркач, ходивший по канату и все поднимавшийся вверх, не просидит у власти 2 лет? Или Берия десятилетиями полз к власти, по трупам полз, а когда уже была почти в руках, 4 месяцев не продержался, да тот же Хрущев. Но он, правда, был не солидный, его еще Сталин осаживал, из Москвы отослал на Украину, даже там смещал с поста первого секретаря, агрогорода дурацкие раскритиковал. Конечно, Хрущев отплатил Сталину, да посмертно при жизни-то никто не решался. Сталин, вот кто был действительно великим человеком. Ну, и Ленин, разумеется, но ведь ему по-настоящему властвовать не довелось. Только гражданскую войну выиграл, и начался паралич, а Сталин тот знал, что такое власть. Кончается